и принял власть Иисус Навин. Этот пришел в землю обетованную, избил хананейское племя и вселил на место их сынов Израилевых. Когда же умер Иисус, стал на его место судья Иуда. А иных судей было 14. При них забыли евреи Бога, выведшего их из Египта, и стали служить бесам. И разгневался Бог, и предал их иноплеменникам на расхищение. Когда же начали они каяться, миловал их Бог, а когда избавлял их, снова уклонялись на служение бесам. Затем был судья Илья, жрец, а затем пророк Самуил. И сказали люди Самуилу: «Поставь нам царя». И разгневался Господь на Израиле, и поставил им царя Саула. Однако Саул не захотел подчиниться закону Господню, и избрал Господь Давида, и поставил его царем Израилю, и угодил Давид Богу. Давиду этому обещал Бог, что родится Бог от племени его. Он первый стал пророчествовать о воплощении Божьем, говоря: «Из чрева прежде утренней звезды родил тебя». Так он пророчествовал 40 лет и умер. А вслед за ним пророчествовал сын его, Соломон, который создал храм Богу и назвал его Святая Святых, и был он мудр, но под конец согрешил, царствовал 40 лет и умер. После Соломона царствовал сын его, Ровоам, при нем разделилось еврейское царство надвое, в Иерусалиме одно, а в Самарии другое. В Самарии же царствовал Иеровоам, холоп Соломона. Сотворил он 2 золотых тельца и поставил одного в Вефиле на холме, а другого в Дане, сказав: «Вот боги твои, Израиль!» И поклонялись люди, а Бога забыли. Так и в Иерусалиме стали забывать Бога и поклоняться Ваалу, то есть Богу войны, иначе говоря, Арею, и забыли Бога отцов своих. Ваал — языческое божество древних семитов. Однако Ваал не был богом войны, и сближение его с Аресом, Ареем, богом войны у древних греков, произвольно. И стал Бог посылать к ним пророков. Пророки же начали обличать их в беззаконии и служении кумирам. Они же, обличаемые, стали избивать пророков. Бог разгневался на Израиле и сказал: «Отвергну от себя, призову иных людей, которые будут послушны мне. Если и согрешат, не помяну беззаконие их». И стал посылать пророков, говоря им: «Пророчествуйте об отвержении евреев и о призвании новых народов». Далее следуют выписки из библейских книг, изречения пророков Осии, Иеремии, Иезекииля, Малахии, Исаии, Амоса, Давида, Михея, Захарии, Моисея и Ездры, в которых, как полагали христианские богословы, уже предсказывалось явление Христа. Первым стал пророчествовать Осия: «Положу конец царству дома Израилева, сокрушу лук Израилев, уже не буду более миловать дома Израилева, но, отметая, отвергнусь их, говорит Господь, и будут скитальцами между народами». Иеремия же сказал: «Хотя бы предстали передо мной Самуил и Моисей, не помилую их». И еще сказал тот же Иеремия: «Так говорит Господь, вот я поклялся именем моим великим, что не будет имя мое произносимо устами евреев». И Иезекииль же сказал: «Так говорит Господь Адонай, рассею вас, и весь остаток ваш развею по всем ветрам, за то, что осквернили святилище мое всеми мерзостями вашими. Я же отрину тебя и не помилую тебя». Малахий же сказал: «Так говорит Господь, уже нет моего благоволения к вам, ибо от востока и до запада прославится имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему и жертву чистую, так как велико будет имя мое между народами. Зато и отдам вас на поношение и на рассеяние среди всех народов». Исаия же Великий сказал: «Так говорит Господь, простру руку свою на тебя, сгною и рассею тебя, и вновь не соберу тебя». И еще сказал тот же пророк: «Возненавидел я праздники и новомесячные ваши, и суббот ваших не принимаю». Амос же пророк сказал: «Слушайте слово Господне, я подниму плач о вас. Пал дом Израилев и не встанет более». Малахий же сказал: «Так говорит Господь, пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, разрушу его и не будет с вами». И много пророчествовали пророки об отвержении их. Тем же пророкам повелел Бог пророчествовать о призвании на их место иных народов. И стал взывать Исаия, так говоря: «От меня произойдет закон и суд мой, поставлю во свет для народов. Правда моя близка и восходит, и на мышцу мою надеются народы». Иеремия же сказал: «Так говорит Господь, заключу с домом Иудиным новый завет, давая им законы в разумении их, и на сердцах их напишу, и буду им Богом, а они будут моим народом». Исаия же сказал: «Прежнее миновало, а новое возвещу. Прежде возвещание оно было показано вам. Пойте Богу новую песнь. Рабам моим дастся новое имя, которое будет благословляться по всей земле. Дом мой назовется домом молитвы всех народов». Тот же пророк Исаия говорит: «Обнажит Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Давид же говорит: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все люди». Так возлюбил Бог новых людей и открыл им, что сойдет к ним сам, явится человеком во плоти и искупит страданием грех Адама. И стали пророчествовать о воплощении Бога раньше других Давид. «Сказал Господь Господу моему: сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих к подножию ног твоих». И еще: «Сказал мне Господь: ты сын мой, я ныне родил тебя». Исаия же сказал: «Ни посол, ни вестник, но сам Бог, придя, спасет нас». И еще: «Младенец родится нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему великого света ангел. Велика власть его, и миру его нет предела». И еще: «Вот дева во чреве зачнет, и нарекут имя ему Еммануил». Михей же сказал: «Ты, Вифлеем, дом Ефранта, разве ты не велик между тысячами иудинами? Из тебя ведь произойдет тот, который должен быть владыкою во Израиле, и происхождение которого от дней вечных. Посему он ставит их до времени, доколе не родит тех, которые родят, и тогда возвратятся оставшиеся братья их к сынам Израиля». Иеремий же сказал: «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее отроку своему Иакову. После того он явился на земле и жил между людей. И еще, человек он. Кто узнает, что он Бог, ибо умирает, как человек? Захария же сказал: «Не послушали сына моего, а я не услышу их», — говорит Господь. Иосия сказал: «Так, — говорит Господь, — плоть моя от них». Прорекли же и страдания его, говоря, как сказал Исаия: «Горе душе их, ибо совет зол сотворили, говоря: свяжем праведника». И еще сказал тот же пророк: «Так, — говорит Господь, — я не воспротивлюсь, не возражаю. Хребет мой отдал я для нанесения ран, а щеки мои на заушение, и лица моего не отвернул от поругания и оплевания». Иеремий же сказал: «Придите, положим дерево в пищу его и отторгнем от земли жизнь его». Моисей же сказал о распятии его: «Увидите жизнь вашу, висящую перед глазами вашими». И Давид сказал: «Зачем метутся народы?» Исаия же сказал: «Как овца веден был он на заклане». Ездра же сказал: «Благословен Бог, распростерший руки свои и спасший Иерусалим». И о воскресении сказал Давид: «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». И еще: «Как бы от сна воспрянул Господь, еще да воскреснет Бог, и да расточатся враги его». И еще: «Воскресни, Господи, Бог мой, да вознесется рука Твоя». Исаия же сказал: «Сошедшие в страну тени смертной, свет воссияет на вас». Захария же сказал: «И ты ради крови завета твоего освободил узников своих из рва, в котором нет воды». И много пророчествовали о нем, что избылось все. Спросил же Владимир: «Когда же это сбылось? Избылось ли все это? Или еще только теперь сбудется?» Философ же ответил ему: «Все это уже сбылось, когда воплотился Бог. Как я уже сказал, когда евреи избивали пророков, а цари их приступали законы, преданы были они на расхищение и выведены в плен в Ассирию за грехи свои, и были в рабстве там 70 лет. А затем возвратились в свою землю, и не было у них царя, но архиереи властвовали над ними до иноплеменника Ирода, ставшего над ними властвовать. Ирод, первый царь Иудеи, 37-й год до нашей эры, 4-й год до нашей эры. В правление этого последнего, в год 5500-й, послан был Гавриил в Назарет к деве Марии, родившейся в колене Давидовом, сказать ей: «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою». И от слов этих понесла она в утробе Слово Божие и родила сына, и назвала его Иисус. И вот пришли с востока волхвы, говоря: «Где родившийся царь еврейский? Ибо видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав об этом, Ирод царь смутился, и весь Иерусалим с ним, и, призвав книжников и старцев, спросил их: «Где рождается Христос?» Они же ответили ему: «В Вифлееме еврейском». Ирод же, услышав это, послал с приказанием, «Избейте младенцев всех до 2 лет». Они же пошли и истребили младенцев. А Мария, испугавшись, спрятала младенца. Затем Иосиф с Марией, взяв младенца, бежали в Египет, где пробыли до смерти Ирода. В Египте же явился Иосифу ангел и сказал: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву». И, вернувшись, поселился в Назарете. Когда же Иисус вырос, и было ему 30 лет, начал он творить чудеса и проповедовать Царство Небесное. И избрал 12, и назвал их учениками своими, и стал творить великие чудеса, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, исцелять хромых, давать прозрение слепым и иные многие великие чудеса, которые прежние пророки предсказали о нем. Тот исцелил недуги наши и болезни наши на себя взял. И крестился он в Иордане от Иоанна, показав обновление новым людям. Когда же он крестился, отверзлись небеса, и дух сошел под видом голубиным, и голос сказал: «Вот сын мой возлюбленный, к нему же мое благоволение». И посылал он учеников своих проповедовать Царствие Небесное и покаяние для оставления грехов. И собирался исполнить пророчество, и начал проповедовать о том, как подобает Сыну Человеческому пострадать, быть распяту и в 3-й день воскреснуть. Когда же учил он в церкви, архиереи и книжники исполнились зависти и искали убить его, и, захватив его, повели к правителю Пилату. Пилат — римский наместник в Иудее, которая с 6-го года нашей эры являлась провинцией Римской империи. Пилат же, дознавшись, что привели его без вины, захотел его отпустить. Они же сказали ему: «Если отпустишь этого, то не будешь другом Цезарю». Пилат и приказал, чтобы его распяли. Они же, взяв Иисуса, повели на лобное место, и тут распяли его. Настала тьма по всей земле от 6-го часа и до 9-го, и в 9-м часу испустил дух Иисус. Церковная завеса разодралась надвое, восстали мертвые многие, которым повелел войти в рай. Сняли его с креста, положили его в гроб и печатями запечатали гроб евреи. Приставили стражу, сказав: как бы ни украли ученики его. Он же воскрес на 3-й день. Воскреснув из мертвых, явился он ученикам своим и сказал им: идите ко всем народам и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пробыл он с ними 40 дней, приходя к ним после своего воскресения. Когда прошло 40 дней, повелел им идти к горе Елеонской, и тут явился им, и благословил их, и сказал: «Будьте в ограде Иерусалиме, пока не пришлю вам обетование Отца Моего». И, сказав это, вознесся на небо. Они же поклонились ему и возвратились в Иерусалим и были всегда в церкви. По прошествии 50 дней сошел Дух Святой на апостолов, а когда приняли обетование Святого Духа, то разошлись по вселенной, уча и крестя водою. Владимир же спросил: зачем родился он от жены, был распят на дереве и крестился водою? Философ же ответил ему: «Вот зачем. Вначале род человеческий женою согрешил. Дьявол прельстил Адама Евою, и отпал тот от рая. Так и Бог отомстил дьяволу. Через жену же воплотился Бог и приказал войти в рай верным. А на дереве он был распят потому, что от дерева вкусил Адам, и из-за него был изгнан из рая. Бог же на дереве принял страдания, чтобы деревом был побежден дьявол, и деревом жизни спасутся праведные. А обновление водою совершилось потому, что при Ное, когда умножились грехи у людей, навел Бог потоп на землю и потопил людей водою. Потому-то и сказал Бог: «Водою погубил я людей за грехи их. Теперь вновь водою очищу от грехов людей, водою обновление. Ибо и евреи в море очистились от египетских злодеяний, ибо первую была сотворена вода. Сказано ведь: Дух Божий носился поверх вод, потому и ныне крестится водою и духом». Первое прообразование тоже было водою, когда Гедеон дал прообраз следующим способом. Однажды пришел к нему ангел, веля ему идти к Мадиам. Он же, испытуя, обратился к Богу. Положив руку на гумне, сказал: «Если будет по всей земле роса, а руно сухо», и было так. Это же прообразовало, что все иные страны были прежде без росы, а евреи — руно. После же на других странах стала роса, которая есть святое крещение, а евреи остались без росы. И пророки предрекли, что обновление будет через воду. Когда апостолы учили во всем мире веровать Богу, учение их и мы, греки, приняли. Вселенные веруют учению их. Установил же Бог и день единый, в который, сойдя с небес, будет судить живых и мертвых, и воздаст каждому по делам его. Праведникам царство небесное, красоту неизреченную, веселье без конца и бессмертие вечное. Грешникам же мучение огненное, червь неусыпающий и мука без конца. Таковы будут мучения тем, кто не верит Богу нашему Иисусу Христу. Будут мучиться в огне те, кто не крестится. И, сказав это, философ показал Владимиру занавес, на котором написано было судилище Господне, направо указал ему на праведных, в веселье идущих в рай, а налево грешников, идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». Философ же сказал: «Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись». Владимиру уже запало на сердце мысль эта, и сказал он: «Подожду еще немного», желая разузнать о всех верах. И дал ему Владимир многие дары и отпустил его с честью великую.